Около 7 часов дом начинал вновь пробуждаться. Слышались приготовления к предстоящему чаю, а, наконец, раздавался и голос Порфирия Владимировича. Дядя и племянница садились у чайного стола, разменивались замечаниями о проходящем дне, но так как содержание этого дня было скудное, то и разговор оказывался скудный же. Напившись чаю и выполнив обряд родственного целования на сон грядущий, Иудушка окончательно заползал в свою нору, а Анненька отправлялась в комнату к Евпроксеюшке и играла с ней в мельники. С 11 часов начинался разгул. Предварительно удостоверившись, что Порфирий Владимирович угомонился, Евпроксеюшка ставила на стол разное деревенское соленье и графин с водкой. Припоминались бессмысленные и бесстыжие песни, раздавались звуки гитары, и в промежутках между песнями и подлым разговором Анненька выпивала. Пила она сначала по-кукишевски, хладнокровно, «Господи, бослови!», но потом постепенно переходила в мрачный тон, начинала стонать, проклинать. Евпроксеюшка смотрела на нее и жалела. «Посмотрю я на вас, барышня, — говорила она, — и так мне вас жалко, так жалко». «А вы выпейте вместе, вот и не жалко будет, — возражала Анненька. «Нет, мне как возможно? Меня и то уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили. А ежели да при этом... Ну, нечего, стало быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вам усача спою». Опять раздавалось бренчание гитары, опять поднимался гик и ах, и ох. Далеко за полночь на Анненьку словно камень сваливался сон. Этот желанный камень на несколько часов убивал ее прошедшее и даже угомонял недуг. А на другой день, разбитая, полуобезумевшая, она вновь выползала из-под него и опять начинала жить. И вот в одну из таких паскудных ночей, когда Анненька лихо распевала перед Евпроксеюшкой репертуар своих паскудных песен, в дверях комнаты вдруг показалась изнуренная, мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали, глаза ввалились, и при тусклом мерцании пальмовой свечи казались как бы незрящими впадинами. Руки были сложены ладонями внутрь. Он постоял несколько секунд перед обомлевшими женщинами, затем, медленно повернувшись, вышел. Бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение. Особливо это замечается в среде той мелкой дворянской сошки, которая без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения сначала ютилась под защитой крепостного права, рассеянная по лицу земли русской, а ныне уже без всякой защиты доживает свой век в разрушающихся усадьбах. В жизни этих жалких семей и удача, и неудача все как-то слепо, негаданно, недуманно. Иногда над подобной семьей вдруг прольется как бы струя счастья. У захудалых корнета и корнетши, смирно хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, крепоньких, чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усвояющих жизненную суть. Одним словом, умниц. Все сплошь умницы, и юноши, и юницы. Юноши отлично кончают курс в заведениях и уже на школьных скамьях устраивают себе связи и покровительства. Вовремя умеют выказать себя скромными. «Мне нравится эта скромность», — говорят про них начальники. «И вовремя же самостоятельными. Мне нравится эта независимость». Чутко угадывают всякого рода веяния и ни с одним из них не порывают, не оставив назади надежной лазейки. Благодаря этому они на всю жизнь обеспечивают для себя возможность без скандала и во всякое время сбросить старую шкуру и облечься в новую, а в случае чего и опять надеть старую шкуру. Словом сказать, это истинные делатели века сего, которые всегда начинают искательством и почти всегда кончают предательством. Что же касается до юниц, то и они в мере своей специальности содействуют возрождению семьи, то есть удачно выходят замуж и затем обнаруживают столько такта в распоряжении своими атурами, что без труда завоевывают видные места в так называемом обществе. Благодаря этим случайно сложившимся условиям, удача так и плывет навстречу захудалой семье. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, в свою очередь воспитывают новое чистенькое поколение, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намечены, но и проторены. За этим поколением вырастает еще поколение, покуда, наконец, семья естественным путем не войдет в число тех, которые уж без всякой предварительной борьбы прямо считают себя имеющими прирожденное право на пожизненное ликование. В последнее время, по случаю возникновения запроса на так называемых «свежих людей», запроса, обусловленного постепенным вырождением людей несвежих, примеры подобных удачливых семей начали прорываться довольно часто. И прежде бывало, что от времени до времени на горизонте появлялась звезда с косицей, но это случалось редко. Во-первых, потому что стена, окружавшая ту беспечальную область, на вратах которой написано «здесь во всякое время едят пироги с начинкой», почти не представляла трещин. А во-вторых, и потому что для того, чтобы в сопровождении косицы проникнуть в эту область, нужно было воистину иметь за душой что-либо солидное. Ну а нынче и трещин порядочно прибавилось, да и самое дело проникновение упростилось, так как от пришельца солидных качеств не спрашивается, а требуется лишь свежесть и больше ничего. Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителям которых домашние пенаты с самой колыбели ничего, по-видимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг словно вша нападает на семью, не то невзгода, не то порок, и начинает со всех сторон есть. Расползается по всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока, наконец, на сцену не выходят худосочные зауморыши, вроде однажды уже изображенных мною головлят. Зауморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут. Именно такого рода злополучный фатум тяготел над головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства. Праздность, непригодность к какому бы то ни было делу, и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие. Последний являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Порфирия Владимировича сгорело несколько жертв этого фатума, а кроме того предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда не пригодные пьянчуги. Так что головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергии, довела уровень благосостояния семьи до высшей точки. Но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием. До сих пор Порфирий Владимирович, однако, крепился. Может быть, он сознательно оберегался пьянства ввиду бывших примеров, но, может быть, его покуда еще удовлетворял запой пустомыслия. Однако ж окрестная молва недаром обрекала Иудушку заправскому пьяному запою. Да он и сам по временам как бы чувствовал, что в существовании его есть какой-то пробел, что пустомыслие дает многое, но не все, а именно недостает чего-то оглушающего, острого, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз навсегда выбросило бы его в пустоту. И вот вожделенный момент подвернулся сам собою. Долгое время, с самого приезда Анненьки, Порфирий Владимирович, запершись в кабинет, прислушивался к смутному шуму, доносившемуся до него с другого конца дома. Долгое время он отгадывал и недоумевал. И, наконец, учуял.